К моменту, когда обход столичного города был завершен, у него уже запылала искра. Страх во все времена работал быстрее, чем благодарность. Правда, требовал постоянных усилий для его поддержки и был краткосрочным. А еще руку об руку с ним шла ненависть. Но любителей сокращать дорогу к обретению силы, это редко останавливало. Ну а смертного, столь молниеносные результаты вовсе вверг в безумие. Тот немедленно принялся формировать жреческие отряды, наделяя их своей силой. Ее хлестало столько, что хватало для передачи обычным людям, которые становились на один уровень с одаренными. А заодно принялся использовать жесткие форматы присяги, описание которых тоже имелось в письмах Деблуа. Как итог, на землях его рода воцарился кровавый хаос, а отряды жрецов и священных воинов перемещались от города к городу, жестоко карая тех, кто с их точки зрения веровал недостаточно усердно. Король инков призвал его немедленно остановиться и обратился к иным своим вассалам, желая собрать коалицию против безумца. Но требуемого отклика не получил, большая часть аристократов выжидала. Хотели посмотреть, чем закончится кровавый эксперимент. Дочитав, я убрал Дарфан и, не удержавшись, скрипнул зубами. Это лишь первая ласточка, что вырвалась из своего гнезда на глиняном берегу. Совсем скоро остальные поймут, что если хотят как-то противостоять подобным личностям, им необходимо действовать так же, потому как в противном случае шансов на победу не останется. Деблуа, пожри бездна их души, показали людям способ быстро обретения запредельной мощи. И, пожалуй, единственный путь остановить безумие, что в самое ближайшее время должно было захлестнуть все континенты, нанести визиты вежливости к тем, кто выбрал самый легкий путь. Возможно, именно на это и делал расчет Эшмун, на то, что я с головой погружусь в текущие дела и не останется времени на его поиски. Но даже в самом лучшем случае, это даст финикийцу лишь временную отсрочку. Пока я не понимал, каким образом он рассчитывал использовать собственноручно созданный хаос, чтобы одержать верх. Сценарии банально не просматривались. Когда мы оказались над германскими государствами, я запустил поисковое плетение, ориентируясь на силу колец сета. На тот случай, если франки решили переместить артефакты, тот сейчас находился совсем не в Версале. Но нет, кольцо оказалось на месте. А стоило мне использовать в качестве образца для поиска свою собственную энергию, как обнаружилось немало осколков. В основном мелочь, которая сейчас не даст серьезного прироста. Максимум, 0,5% или около того. Когда-то это позволило бы вдвое увеличить силу, но если учитывать компоненты искры Нима, которые теперь стали частью моей божественной сути, победа над парой великих мастеров из числа Деблуа принесет такой же результат. Впрочем, были и крупные осколки. Один около побережья Южной Африки, а второй вовсе на дне океана. Каждый из них, навскидку, мог обеспечить рост на 3-4%, что уже было неплохо. Хорошо бы таким образом отыскать самого Эшмуна, но этот циклопов-выродок слишком хорошо маскировался. Ничего, возможно, выйдет что-то выяснить при помощи франков. Должен ведь он был как-то убедить их в правдивости своих слов, скорее всего, заявившись с личным визитом. А если ничего не получится, то у меня имелся иной вариант, куда более длительный, но зато надежный. К самому Версалю мы не полетели, да и к Парижу соваться не стали. Вместо этого сделали крюк и приземлились в лесу около Элансона, небольшого франкского городка, рядом с которым не было мощных родовых крепостей или усадеб. Проделать все полностью бесшумно не вышло, водный конструкт на их снес одно из деревьев, а половина кроны второго обратилась серой пылью после столкновения с Гифером. Оболенский, чей конь не нанес лесу никаких повреждений, неодобрительно глянул на них. «Рановато вам еще в кавалергарды, разве ж так приземляются?» Сандал, который тоже зацепил несколько ветвей, покосился на военного, и я почувствовал, как дракон обменялся мысленным сообщением с Мьёльниром. После чего живой камень потянулся к пространству силой, и сломанные ветки исчезли, обратившись с землей и слившись с почвой. Хмыкнув, я спрыгнул вниз, а повернувшийся в мою сторону полковник сразу поинтересовался: «Какие планы, сиятельство?» «В лоб, я так понимаю, штурмовать не будем?» Я отрицательно качнул головой. «Разведка, потом составление плана, и только затем атака». Тот крутанул правый ус, вздохнул. «Вот тебя я бы в полк взял, сразу ротмистром, только ты ж не пойдешь». Печально махнув рукой, отвернулся, потянувшись за фляжкой. Я же усмехнулся и приступил к действию. Схему разведки мы с Мьёльниром обсуждали еще в пути, так что все происходило быстро. Небольшая часть живого камня отсоединилась, обратилась тончайшей каменной крошкой, фактически пылью, которую было практически не видно в воздухе. Пожалуй, такую можно было даже случайно вдохнуть. Нити связи, которые протягивались между ней и моим спутником, были настолько тонкими, что их тоже было крайне сложно разобрать. Даже если у кого-то хватит мощи и мастерства, чтобы отслеживать божественную энергию. Момент и пыль понеслась в сторону Парижа, расходясь широким облаком и захватывая все большее пространство. Если Ишмун собирал информацию, то наверняка в курсе, что чаще всего для разведки используется сандал. Скорее всего, франки готовились именно к такому повороту событий, появлению призрачного дракона, который начнет изучать окрестности Версаля. А вместо этого получили вполне осязаемые предметы, которые неслись к ним в своем настоящем облике. Безусловно, через щиты, если те нацелены на сандала, они не пройдут, потому что внутри Мьёльнира все та же божественная мощь, но позволит прощупать пространство, которое находится за ними. К тому же дадут понимание общей картины. Около Версаля облако пыли оказалось спустя четверть часа. Я не хотел рисковать, поэтому использовал минимальный объем силы, снижая вероятность нашего обнаружения. Когда тончайшая каменная крошка закружила в воздухе, оседая вниз, стало понятно, что предосторожность отнюдь не была лишней. А еще, теперь я был на все 100% уверен, что за Деблуа стоял именно Ишмун. Потому что финикийский бог не стал придумывать ничего нового. Использовал ту же самую систему, которую они множество раз использовали в своих войнах. Разве что немного модифицировал ее с учетом местных реалий. Сам Версаль производил впечатление обычного дворца. Ничего, что выделяло бы его на фоне схожих крепостей в Петербурге, Пекине, Варшаве или Токио. Да, его прикрывали мощные артефакторные системы, а внутри была сконцентрирована масса силы. Но с подобными местами все обычно так и бывало. Не говоря уже о том, что где-то внутри находился родовой алтарь Деблуа. Захватив престол, они решили перенести его сюда, решив, что так будет надежнее. Все эти детали и так были мне известны, разведка Рюриковичей предоставила всю информацию, что у них имелось по оборонительным системам Версаля. Вот чего в их отчетах не было, так это сотен обелисков, тщательно замаскированных и размещенных глубоко под землей. Если бы не увеличившийся объем моей мощи, я и правда мог их не заметить. Даже сейчас, изначально вышло ощутить лишь легкое касание присутствующей там силы. И только после того, как часть каменной пыли углубилась в почву, отыскав сначала один, а потом и все остальные источники возмущений, стало понятно, что именно передо мной находится. Множество тонких каменных столбиков, покрытых финикийскими символами. Внутри каждого колоссальный объем сконцентрированной энергии. В данном случае в обелиске оказалась влита сила мертвых душ, к которой примешивалась божественная мощь. Ловушку явно готовил сам финикиец. В нужный момент они должны были стать единой сетью и обрушиться на цель, заблокировав ее, а потом уничтожив. Заложенные внутрь плетения били по энергетическому каркасу, постепенно разрушая его, а в конце концов добирались до искры. Относительно медленный способ убийства божества, но достаточно эффективный, если рядом нет союзников, способных уничтожить обелиски, которые уже проявили себя. На первый взгляд, этого было вполне достаточно для моего уничтожения. Но я продолжил искать, тщательно изучая территорию вокруг Версаля. И знаете что, я оказался прав. Обелиски были далеко не единственным сюрпризом, который приготовил мне Ишмун. Стоит признать, второй его вариант заставил ворохнуться внутри неподдельную злость. Как и почему на такую мерзость пошел финикийский бог, я прекрасно понимал. Но, Кронос, пожри их разумы, как на это согласились франки. Глава 20. Спрятанные под землей финикийские обелиски были мощным ударным средством. Но, видимо, Ишмун решил сработать наверняка. Так, чтобы у меня не было ни единого шанса выбраться из расставленного капкана. Отрыжка Эребуса сделал оружием самих людей. Не в том плане, что наделил их какой-то силой, которая позволила бы сражаться со мной. Вовсе нет. Финикиец превратил смертных в ходячие источники энергии, создающие ее уже привычным для этого мира способом, при помощи переработки собственной души. Выяснил я это в тот момент, когда каменная пыль накрыла широкую область вокруг Версаля, и внимание привлек неожиданный факт: даже смертные, которые не являлись одаренными, почему-то искажали энергетический фон. Совсем чуть, но все до единого. Хотя такого быть не должно, если человек не располагал ядрами, то и его влияние в этом плане должно быть около нулевым. Тогда я сработал по схеме, о которой в шутку думал в самом начале, загнал немного тончайшей каменной пыли в легкие нескольких десятков человек. Вот тогда и выяснилось, что каждый из них – живой мертвец, пока еще дышащий, мыслящий и функционирующий в привычном режиме, но только до момента поступления нужного сигнала. Причем, судя по заложенным в них плетениям, результатом должно было стать вовсе не превращение смертных в монстров вроде тех, которые орудовали в Египте. Я не мог разобрать всех деталей, в техниках, которыми была нашпигованы человеческие тела, использовалась божественная сила, а сами они были мне незнакомы. Но основная суть была ясна. После активации, каждый из смертных должен был выступить источником силы, передающим создаваемую энергию куда-то дальше. Какой именно объект предполагалось сделать приемником всей этой мощи, выяснить мне не удалось. Зато получилось оценить масштабы действа. В условные батарейки были превращены все жители на добрый десяток километров вокруг. Учитывая, что Версаль со всех сторон был окружен парижскими пригородами, число получалось более чем солидным. Не говоря о том, что окраины столицы франков тоже оказались обработаны. Не меньше полутора сотен тысяч людей, которые по чьей-то команде должны были начать корчиться в муках, чувствуя, как распадаются их души, при этом обеспечив настолько мощный выброс силы, что удержать подобный удар будет крайне непросто. А если добавить к нему мощь обелисков и возможности самих Деблуа, пожалуй, и вовсе невозможно. С технической точки зрения все было проделано ловко и почти безупречно. Не вырасти в объеме моя искра, обнаружить любую из этих систем было бы крайне сложно. И если обелиски я еще мог как-то заметить, то вот превращенных в потенциальные источники энергии, смертных уже вряд ли. Но в голове до сих пор никак не укладывалась мысль о том, что Деблуа обрекли на ужасную и гарантированную смерть полторы сотни тысяч своих подданных. Конечно, никто не помешает им подать ситуацию под нужным углом и обвинить в массовой гибели франков меня. Но ведь помимо общественного мнения, есть собственный разум, который никак не заставит забыть о принятом решении. И это ведь даже не враги, их собственные люди. С другой стороны, если вспомнить тех, кого обуревала жажда власти, то они везде одинаковы, от Владивостока до Парижа. Думаю, даже если обратить взгляд на все множество миров, картина везде будет одинаковой. Мьёльнир тонко пискнул внутри моего сознания, выражая свое возмущение массовой жертвой. Следом рыкнул Сандал, тоже наблюдающий за процессом разведки. Я же повел каменную пыль дальше, на этот раз тщательно изучая абсолютно все, от почвы и растений, до кладки домов и голубей, что сидели на крышах, искали иные ловушки, которые мог оставить противник. Убедившись, что других угроз нет, задумался. Атаковать в открытую нельзя. Не знаю, кто должен был перехватить управление подобной мощью, но она слишком велика, чтобы рассчитывать с ней запросто справиться. Да и обелиски представляли не меньшую угрозу. К ним стоило добавить Деблуа, которые наверняка ударят всем, что есть в их арсеналах. А учитывая, что штурмовать планировалась древнюю крепость, в которой находился их родовой алтарь, возможности у франков должны быть немалые. Конечно, я мог бы спалить часть своей искры, приказав сделать то же самое Гиферу, но это было бы слишком рискованно и откровенно глупо. Зачем идти на крайние меры, если можно сделать все иначе? Имелась только одна проблема, полностью отсутствовали идеи по поводу зараженных смертных. Спасти их было уже невозможно, по крайней мере всех и разом. Будь у меня возможность детально разобраться в плетениях, которыми были заполнены каркасы несчастных, возможно, все получилось бы. Но боюсь, исчезновение даже одного человека станет для врага отчетливым сигналом о нашем появлении, не говоря о том, что он скорее всего способен их отслеживать. Оставалось только одно – не дать противнику использовать подготовленную схему. Оставался только вопрос, как именно это сделать. Неизвестный, который должен запустить процедуру, однозначно где-то рядом, находится поблизости и держит связь с потенциальными жертвами, готовясь пустить их в расход. То есть банально перебить их группами попросту не получится. А техники, которая могла бы одновременно прикончить такое количество смертных, в моем распоряжении не было. Вернее, таковые имелись, но каждая из них предполагала нанесение масштабного удара. Моей текущей силы, Для этого достаточно. Вот только потом резерв окажется исчерпан. В то время, как внутри Версаля нас наверняка поджидали дополнительные сюрпризы. Оставлять моих соратников без поддержки было бы не самым мудрым решением. Я могу добрать ССЯ до каждого и убить ВСС всех одновременно. Особой уверенности в голосе Мьёльнира не чувствовалось, и я его отлично понимал. Для того, чтобы каменная пыль оказалась в легких каждого из полутора сотен тысяч смертных, спутнику потребуется перемолоть как бы не две трети собственной плоти, а потом еще и обеспечить единовременный удар, находясь в подобном, ослабленном состоянии. Далеко не факт, что это получится. Не говоря о том, что вражеские техники могут, если не защитить людей, то хотя бы задержать души в их телах, что все равно приведет к срабатыванию всего комплекса. Займись пока обелисками. Осторожно и без напора, просто попробуй понять, справишься ты с ними или нет. Сейчас я попробую показать все, что о них помню, а ты попытайся разобраться. Тот обиженно фыркнул, с тем намеком, что само собой справится. Но ток силы, который я после этого почувствовал, был крайне слабым. Спутник предпочел последовать указанию, да и сам наверняка понимал, что следует соблюдать максимальную осторожность. В этот раз ему предстояло столкнуться с артефактами, что были созданы иным богом и напитаны его мощью. Я же поднял веки и оглянулся. Ради максимальной концентрации, глаза на какое-то время пришлось прикрыть, но теперь это было уже не так критично. Сразу же столкнулся с расфокусированным взглядом на Ихвы, которая до того стояла рядом, смотря в сторону опушки и заметив мое движение, попробовала сразу переключить внимание. Богиня несколько раз моргнула, после чего прошептала: «Вода говорит, там что-то странное и отвратительное». Заметив, как я вопросительно приподнял брови, сразу же добавила: «Я не тянулась туда силой, просто, как бы правильно объяснить, спрашивала воду, которую оттуда принесло, влагу, что циркулирует в воздухе, интересные у нее способности». Вот так, за счет обычного контакта и по сути, без использования силы, считывать информацию, дорогого стоит, тянуться не следует, враг может почувствовать. А вода права, там нечто довольно мерзкое. На момент возникла идея использовать мощь Ихвы, разверзнуть землю и обрушить все вниз. Дома, зараженных смертных, дороги, поля и леса, обвалить до уровня континентальной плиты и завалить сверху породой. Вариант, возможно, и правда был бы неплохим, имейся у богини достаточно мощи. Но, подобную атаку ей сейчас не потянуть. Я прошелся взглядом по Гефиру с Оболенским, еще раз перебрал все, чем мы располагали, и почувствовал, как внутри заворочилась новая мысль. Спустя секунду она полыхнула озарением, и я довольно усмехнулся, делая шаг вперед. Итак, господа, план атаки будет простым. Обсуждение прошло быстро, спустя десяток минут мы уже закончили, а еще через две на лужайке остались только мы со спутниками. Развалившийся на траве Сандал недовольно рыкнул. Ему не нравилось, что приходится лежать без дела, пока все остальные чем-то заняты. К тому же, в этот раз его лишили даже функции разведчика, что заметно раздражало дракона. Впрочем, возможность показать себя у спутника еще будет. Сейчас самым важным была успешная реализация первой части плана. Если выяснится, что Ишмун решил лично присутствовать на поле боя, то все может пойти не настолько гладко, как хотелось бы. Весь расчет был на осторожность и опасливость финикийца. Не должен он был остаться здесь лично, скорее уж обучил кого-то из франков. Сигнал к началу атаки я подал только спустя час, после того, как услышал радостный голос Мьёльнира, сообщающего, что он закончил с обелисками. В базовой схеме их работы спутник разобрался еще минут 40 назад, благополучно воспользовавшись моими воспоминаниями о природе таких артефактов и принципах их действия. На мой взгляд, все вышло настолько быстро, потому как они состояли из камня. Будь обелиски металлическими, возиться ему пришлось бы намного дольше. Хотя, способность Мьёльнира интуитивно работать с артефактами любых типов меня по-прежнему поражала. Там, где мне понадобилось бы детально разбирать плетение, изучать символы и копаться во внутренностях, он просто тянулся к той сути, которую видел внутри артефакторного комплекса и интуитивно изменял ее. Справившись с настолько сложными объектами, как финикийские обелиски, связываться через Дарфаны было опасно, потому перед тем, как остальные двинулись на свои места, Мьёльнир создал три простеньких артефакта. Плоские камешки, каждый из которых сейчас полыхнул зеленым, дав отмашку. За происходящим я наблюдал при помощи висящей в воздухе каменной пыли, она так и осталась в окрестностях Версаля, неожиданно позволив обозревать мне происходящее со всех сторон, давая объемную картинку, а не взгляд из одной точки. Секунд 10 ничего не происходило. Потом воздух над Версалем прорезала волна марева и проявилась фигура Оболенского, окутанного светло-зелеными всполохами и восседающего на призрачном жеребце. Следом пространство завибрировало от мощного голоса, что прокатился по всей округе. Князь Оболенский, командир 1-го кавалергардского, лейб-гвардии его императорского величества полка, желает вызвать вашего главного поганца на дуэль. Громогласно кашлянув, поправился. Короля вашего, то есть, главу рода Буа или Блуа, как их там правильно, пусть выходит, да отведает стали кавалергардской, грязный лиходей. Ответом ему, естественно, была тишина, да мерцание щитов, которые сейчас спешно накачивали силой. В голове же сразу послышался тонкий голос Мьёльнира. «Шевеляться!» Вибрацию обелисков я тоже почувствовал, благодаря живому камню, мой разум ощущал их поведение. Кто бы ни управлял этой системой, сейчас он приводил ее в состояние готовности. Конь под Ратибором загорцевал, а я потянулся к компоненту искры, который достался мне от Аида. Плетения, что использовались покровителями миров посмертия, были мне неизвестны, но вот с чистой силой я управляться вполне мог. Она же, в свою очередь, была предназначена как раз для работы с душами. Жаль, рядом нет Прохора, сейчас все прошло бы куда более просто. Знал бы заранее, взял его с собой, а не отправлял в Уральск. Ну так что, дождусь я от вас ответа или нет? Эй, пожиратели болотных гадов, вы меня слышите? Или труса празднуете за крепкими стенами? Князь продолжал кричать. Я же почувствовал выплеск силы, который прошел где-то вдалеке, в противоположной стороне от той, откуда явился Оболенский. В дело вступил Гефер, который сейчас имитировал подготовку к использованию мощной техники. Барьер специально был ослаблен так, чтобы защитники Версаля смогли уловить возмущение энергетического фона. Кто именно использует силу, они рассмотреть не могли, но должны были отчетливо наблюдать искажения, характерные для концентрации большого объема мощи. Кавалергард снова закричал, обрушивая новый вал оскорблений на короля франков и заставляя глухо рычать Сандала, который мечтал оказаться на его месте. Но я уже не вслушивался в слова, вместо этого внимательно наблюдал за обелисками, одновременно отслеживая состояние зараженных смертных. Если пропустить нужный момент, то нам не поможет даже появление Вакха с его усиливающей амброзией и когортой боевых сатиров. Всплывшие из глубин памяти воспоминания заставило усмехнуться, а в следующий момент финикийские артефакты полыхнули, готовясь отдать силу. «Мьёльн, поехали!» Спутник и так уже понял, я еще не договорил, а он вцепился своей силой во все обелиски разом, проникая в их структуру, перехватывая контроль, видоизменяя и в итоге подминая под себя. Через какие-то секунды под землей около Версаля возникла настоящая энергетическая паутина, сотни артефактов, связанных сверкающими и подрагивающими нитями силы. Еще моменты к ней протянулся еще один канал связи от Мьёльнира. Поддерживать такую структуру опосредованно, при помощи каменной пыли и замаскированного воздействия, было невозможно. Но это уже не имело критического значения. Теперь важно было иное. Искра Аида была частью моей божественной сути, но до сих пор ощущалась, как нечто инородное и чужое. Вот и сейчас, когда через каркас хлынул поток темно-серой, а местами вовсе черной мощи, по телу пробежала крупная дрожь. Внутри же все вибрировало от натуги, мои энергетические каналы не были приспособлены к использованию такого объема силы, предназначенной для работы с душами. Мьёльнир, через которого бурная река мощи потекла дальше, не удержался от жалобного стона. И я его прекрасно понимал, ощущения были далеко не самыми приятными. Но иного выбора сейчас не было. Энергетическая сеть между обелисками почти моментально окрасилась в темные тона. Там и так была масса энергии мертвых душ, а теперь к ней добавилась еще и божественная сила Аида. Хотя это сильно упростило управление, искра эллинского бога изначально была ориентирована на работу с человеческими душами. Совсем в ином контексте, но тем не менее, управляющий контур созданной сети, мы с Мьёльниром держали вместе, и даже нас двоих, едва хватало для полного контроля. Слишком уж много энергии закачали в обелиски. Настолько, что она так и порывалась вырваться из-под управления и расплескаться в разные стороны. Земля под ногами ощутимо дрожала, а в сформировавшуюся систему упорно пытался пробиться посторонний. Скорее всего, тот самый Франк, которому Ишмун оставил ключ от созданной сети обелисков. Могу поспорить, смертный сейчас здорово удивлялся тому, что артефакты активировались, но при этом их сила ему полностью недоступна. Все, пора, я выдохнул, сцепил зубы так, что заныли мышцы челюсти, и ударил. Это было похоже на извержение вулкана. Большая часть мощи была преобразована при помощи искроида, но какой-то ее объем остался в прежнем виде, и его с лихвой хватило, чтобы ударить в физическом плане. Все обозримое пространство закрыли облака, взлетевшие вверх земли, а по воздуху закружились вырванные с корнем и переломанные деревья. Но основная цель была иной. Во все стороны от Версаля устремились мощные волны энергии, накрывающие смертных, обрушивающиеся на их души и буквально вырывающие те из тел. Я не просто убивал их, возможно, это и было бы самым простым выходом, но сейчас у меня была прорва силы, Мьёльнир и знания океанского бога иного мира. Если Юпитер никогда не делился познаниями по поводу создания стабильных участков свернутого пространства, то вот отец Найхвы не пожалел раскрыть эти знания возможному спасителю своей дочери, либо просто не посчитал их ценными. В любом случае, сейчас я знал, что и как требуется делать. Потому, вереницы вырванных душ устремлялись вовсе не к хранилищам, что были созданы сопряжением. Их притягивало к спешно формируемой точке свернутого пространства, которая находилась где-то рядом с окраиной Парижа. Мощь Аида не шла ни в какое сравнение с теми техниками, что использовал Ишму. Финикиец не был богом смерти, плетения являлись заимствованными. А если учесть, что работа велась не с душами напрямую, а с силой, которую те давали при своем разрушении, скорее всего, он вовсе использовал разработки смертных. Да, в разлившемся вокруг море энергии был не такой высокий процент божественной мощи. Она не ликвидировала чужие техники и не сжигала их, зато благополучно разъединяла с душами смертных, оставляя после себя лишь пустые мертвые оболочки с бесполезными энергетическими схемами внутри. Последние попытались активировать как раз в тот момент, когда я начал действовать. Слишком поздно. Некоторые из бедолаг начали корчиться в муках, но стоило хлещущей во все стороны силе добраться до них, как наступало избавление. Смертную оболочку трясло от напряжения, а каркас натужно вибрировал, слишком много через него проходило силы бога посмертия. Но все сработало, точка свернутого пространства оказалась создана и заполнена душами. Все зараженные смертные расстались со своими телами, но сохранили посмертие, отправившись внутрь. Не думаю, что им там сейчас сильно комфортно, но это точно лучше, чем мучительная и безвозвратная смерть. Тем не менее, под моим контролем оставалось все еще слишком много чуждой силы. Сконцентрировавшись, я стянул ее в одну точку, заставил завихриться смерчами, что разрывали саму плоть реальности, и обрушил на Версаль, сминая и разрывая щиты, что лопались под таким напором, обращая в крошево старые стены, безжалостно выжигая артефакторные системы. Я влил в этот удар все, что держал под контролем, без остатка. И когда последние крохи силы ушли в дело, наконец позволил себе разорвать канал связи, вернув фокус внимания на себя самого. Ощущения нахлынули сразу же. Дрожь, ломота в мышцах, боль от дрожащего каркаса, привкус крови во рту, нежелающие слушаться пальцы, которыми я пытался опереться от дерева. Спустя секунду послышался озадаченный голос Мьёльнира. «Ой, думаю, мы немного перестарались все». С некоторым трудом распахнув глаза, я неожиданно понял, что вокруг практически ничего не видно, воздух заполнен летающими частицами земли, которые полностью перекрывали обзор, а энергетический фон оказался настолько искажен, что пробиться через него силой и понять, что происходит в окрестностях дворца, было невозможно. Максимум, я мог прощупать пространство на километр вперед, не более. Скривив губы в усмешке, я воплотил в правой руке божественный клинок и, оттолкнувшись левой от дерева, повернулся к мрачному сандалу. «Летим туда, споешь им свою песню». Глава 21. Вокруг царил хаос. Земля, ошметки деревьев и обломки зданий заполнили воздух, кружась гудящими вихрями и не давая ничего рассмотреть, а энергетический фон пронизывали волны ряби, которая не позволяла оценить ситуацию при помощи силы. Сейчас я не чувствовал ни Аболенского, ни Геферосной хвой. Впрочем, это не мешало сандалу мчаться вперед, уверенно рассекая пространство. От бушующего вокруг хаоса, нас защищали выставленные щиты, а сам дракон изголодался по активным действиям и был только рад броситься в схватку. Оттого и скорость он набрал такую, что около дворца мы оказались через какие-то несколько секунд. Теперь я почувствовал всех Оболенского, зеленые всполохи силы которого пробивались через окружающий хаос и мрачного Гефероса, взбудораженный на их вой, чьи эмоции я хорошо ощущал. Внизу сверкнули вспышки силы и сандал спикировал, выпуская струю драконьего пламени. Несколько вражеских одаренных, что пытались то ли восстановить работу щитов, то ли создать сложное плетение, стали кусками обугленной плоти. Я же коротко сообщил о своих намерениях. «Мне нужно внутрь». В голове немедленно послышался обиженный рык. «А что делать мне? Ждать?» Несмотря на мое состояние, губы дернулись в легкой усмешке. «Все франки, которых ты заметишь, в твое полном распоряжении. Круши, жги, убивай». Договорив, я сорвался с места и, окутавшись барьером, промчался через бурлящий хаос, влетев в широкий пролом, проделанный моим же ударом. Когда ноги коснулись пола, в голове снова прозвучал рычащий голос спутника. «Сандал жечек РРР рушить, хор РРРша». Помещение, в котором я оказался, было завалено обломками внешней стены и беспорядочно деревянно-металлической кашей, в которую превратилась мебель. Но проход в широкий коридор не завалило, так что я сразу бросился туда, а где-то за спиной прогрохотал голос дракона. «Шагали ФРРР ранки по паре режу». Оболенский чувствовался где-то справа, Гефирс на их вой находились левее, и в отличие от князя, пока еще были в воздухе. Тогда как Патриций, судя по моим ощущениям, орудовал во дворце. «Мьёльнир, проверь артефакты, бери под контроль все, что получится, остальное пытайся разрядить». Спутник утвердительно пискнул, а сквозь толщу безумия, что творилось снаружи, снова донесся голос сандала. «Была их целая орда». Я двинулся дальше по коридору, усилив кольчугу и подсвечивая пространство вокруг божественной силой. Почувствовал, как Мьёльнир потянулся к местным защитным системам. Большая часть внешних сгорела, когда я обрушил на дворец остатки мощи обелисков, но отсюда спутник мог дотянуться до внутренних. Сандал вновь ударил пламенем, я ощутил выброс силы, вслед за которым послышалось гудение и грохот обваливающейся секции дворца, что на момент перекрыли завывание рукотворной бури. Следом спутник пропел третью строчку, но ее слова скрылись за шумом. Он перелетел на другую сторону Версаля, выискивая себе новые цели. Я же ускорился и, добежав до конца коридора, плеснул силой, срывая с петель запертые створки дверей. Правда, сражаться внутри оказалось ни с кем, тут было лишь две девы в декольтированных платьях, что испуганно жались друг к другу, отчего-то считая, что если спрятаться за диваном, то я их не замечу. Силой мертвых душ от них не несло, божественных печатей на разумах не было, да и на воинов они не походили, скорее слабые одаренные, которые в каком-то качестве присутствовали при дворе. Потому я оставил их позади, двинувшись к одному из выходов, и там меня встретил первый противник. Сразу пятеро воинов, которые двигались так, что сразу становилось понятно, передо мной слаженная боевая группа, которая привыкла сражаться вместе, перекрывающие и страхующие щиты, готовые к применению техники, четкое разделение функционала, двое держали барьеры, один вел разведку, а оставшаяся пара готовилась бить плетениями, как только покажется враг. Еще у них имелась до странного, неплохая маскировка, которая была настолько хороша, что почувствовал я их только после того, как моей кольчуге коснулось чужое поисковое плетение. Как выяснилось спустя пару секунд, слаженность и подготовка молочего стоят, когда ты сражаешься против римского бога. Я вскрыл их щиты и забрал жизни одним единственным ударом, и только потом понял, что это были одаренные в ранге мастера. Кто вообще решил отправить их мне навстречу? Это же все равно, что посылать людей на верную смерть. Если подумать, то пока я не почувствовал ни одного франка, который показался бы серьезным противником. Судя тому, как быстро продвигался Ратибор, князь тоже не встречал сопротивления, а сандал уничтожал свои цели с первого удара. С другой стороны, как бы я поступил на месте Деблуа, поняв, что изначальный план полностью провалился, а внешний оборонный периметр растерт в порошок? Конечно, первым делом я бы подумал о том, как отсюда ретироваться, но судя по всему, враг либо не успел этого сделать, либо им помешала развернувшаяся около Версаля буря. В таком случае, оставался один единственный вариант – ждать около родового алтаря, надеясь на его силу. И раз королевский род франков не пытался встретить меня на дальних подступах, значит рассчитывали обрушиться всей мощью, когда окажусь рядом. На момент остановившись, я подсветил весь дворец божественной мощью. Каркас все еще потряхивало, но подобную манипуляцию он выдержал. Все, как я и думал. До самых подземных ярусов нас не ждало ни одной серьезной преграды. Вот внизу моя сила упиралась в мощный энергетический барьер, пройти через который сходу не вышло. Первая линия обороны алтаря. С Оболенским я столкнулся спустя пару сотен метров, один этаж и 17 врагов, что решили об меня самоубиться. Влетевший в зал князь был весел, доволен собой и улыбался. Измельчали франки, сиятельство. Ни одного нормального противника не нашлось. Глянув на него, я скупо усмехнулся. Потому что они все внизу, Ратибор. Тот глянул на пол и прищурился. Около алтаря своего запряталась, шелудивые псины. Качнув головой, добавил. Ну так идем, выкуривать будем. До минус второго подземного яруса нам оставалось всего 4 этажа, которые мы преодолели не больше, чем за минуту. Врагов почти не встретилось, но каркас успел почти полностью стабилизироваться. Отчасти помогла усилившаяся искра, а частично – порция энергии, что обеспечивали ядра убитых смертных. Теперь они не пропадали впустую, а сразу же впитывались божественной сутью. Да, трофейной силы были совсем крохи, но любой приток свежей мощи шел на пользу энергетическим каналам. Гефер и Нейхва присоединились к нам на первом этаже. Титан, по своему обыкновению, был молчалив и невозмутим. А вот золотоволосая подлетела ко мне, обжигая взглядом и остановившись, топнула ножкой. «Ты почему не сказал, что собираешься делать? Это же сила бога смерти. Тебя могло на части разорвать». В первый момент я не до конца понял, о чем она. Потом до сознания дошел смысл услышанного. Богиня отталкивалась от реалий своего мира, где каждый член пантеона обладал специализированной искрой. Я ослабил один участок защиты и подсветил свою собственную искру, позволяя ей рассмотреть все три ее компонента. Дева, которая до того явно не обращала на это внимания, удивленно ахнула. Подняла на меня взгляд. Как так? Откуда? Мне оставалось лишь пожать плечами. Та часть, что больше всего, моя собственная. Две остальных добыты в бою. И не смотри так, я не убивал ради них богов. Осколки искр пытались использовать смертные. Нейхва выдохнула. Потом еще раз пристально глянула на меня. И все равно, это было опасно. Лучше бы я ударила своей силой и тут все смела. Самоуверенности ей не занимать. Безусловно, мощью юной богини был целый океан. Как в переносном, так и в буквальном смысле. Но в данном случае, было мало надавить голой силой. К тому же, совокупность той мощи, что хранилась в обелисках и которую извлекли бы из душ смертных, позволила бы врагу на короткий промежуток времени превзойти в плане силы почти любого бога. Ненадолго, да, и потом, этот смертный наверняка погиб, но какое-то время оказался сильнее. Гефер, прикрывая ее, держитесь позади. Титан молча кивнул, а золотоволосая дева возмущенно нахмурилась. Ты вообще меня слушаешь? В твоем Риме все боги такие бесчувственные моллюски? Фыркнув, гордо вскинула голову и отвернулась, шагнув к Титану, а рядом цокнул языком Оболенский. Ох и намучаешься ты с ней, сиятельство. С прогнозом кавалергарда можно было бы поспорить, но места для этого точно подходящим не было, поэтому я устремился к лестнице вниз. Спустя 10 секунд мы стояли перед очередным проходом, только в этот раз перекрытым настоящей стеной из мерцающей энергии. Притормозивший перед ней князь прищурился, оценивая преграду. Потом вздохнул и постучал по ней рукоятью сабли, высекая фонтаны зеленых искорок. «Отворяйте, сволочи! Казнить вас пришли!» Отступив назад, с удрученным видом качнул головой. «Сломать то, наверное, можно. Только не знаю, как тебе, а мне иного способа, кроме как весь Версаль снести, неизвестно». Стоящая в стороне Нейхва хмыкнула. «Так давайте снесем. Разве это проблема?» Патриций бросил косой взгляд в ее сторону. Первый подземный этаж тоже в лоскуты придется, а там у них погреба винные, одна из лучших мировых коллекций. Поняв, что в него уперлись три выразительных взгляда, развел руками. Что, законные трофеи? Мотивация у Ратибора хромала, но в одном он был прав, Версаль лучше оставить на месте. Хотя бы по той причине, что его пропитанные силой, древние стены, не допускали сюда бурю. Сражаться в условиях дико искаженного энергетического фона – то еще удовольствие. Сила, которая подпитывала барьер, пусть она и текла из алтаря, должна была проходить через систему артефактов. Но Мьёльнир не мог проникнуть через защиту, чтобы дотянуться к узлам управляющего контура. Внутри преграды чувствовалась божественная сила, размытая, без четкой идентификации. Скорее всего, в руках смертных оказался один из артефактов, когда-то созданный местными богами, и теперь они его благополучно использовали. «Гефир, давай вместе», — говоря, запустил плетение, и Титан молча подошел, становясь рядом. Технику он само собой узнал, она была настолько стара, что ее использовали еще его сородичи, да и те, кто жил до них, наверняка тоже. Даже Юпитер не был в курсе, кто именно являлся ее автором и когда именно та разработана. Суть ее была элементарна: вклиниться в барьер, дестабилизировать структуру, после чего заставить тот расколоться. Имелось только одно «но», которое, видимо, и послужило причиной хмурого взгляда Гефира. Обычно использование этого метода не предполагало активной подпитки защиты. А сейчас ее мощь обеспечивал алтарь Деблуа, в котором наверняка было неимоверное количество накопленной мощи. Но тут я готов был его удивить, потому как римские боги, возможно, и использовали техники, созданные задолго до них, но еще они их модернизировали. Два десятка энергетических клинков, щедро напитанных мощью сразу двух божественных искр, легко погрузились в барьер. На какое-то мгновение даже прошли его насквозь. Будь возможным встроить в их структуру устойчивый канал связи, я легко бы обеспечил Мьёльниру доступ к вражеским артефактам, но такого варианта техника не предусматривала. Гефир надавил, пытаясь расшатать защиту, как того и предусматривала механика плетения. Я же сконцентрировался, подстраиваясь под ток чужой силы. Замер на месте, улавливая ритм ее вибраций, чувствуя их частоту, синхронизируясь, а потом пустил резонирующую волну. Момент, и стена перед нами сверкнула сотнями ярких вспышек, после чего попросту развеялась. Слева плеснул удивлением Гефир, не удержавшись, коротко поинтересовался: «Это как?» Я хмыкнул, потянувшись силой ниже и изучая подземные чертоги Версаля. «Небольшое улучшение от богов Парнаса». Титан промолчал, а я почувствовал укрывающихся внизу людей. На самом деле, не так уж и много их было, всего полтора десятка, на фоне которых выделялся один единственный, с жреческой мощью и шмуна внутри и каркасом, для изменения которого была использована энергия мертвых душ. Еще я отчетливо чувствовал алтарь, объемное скопление концентрированной силы, рядом с которых и находились смертные. Видимо, члены рода Деблуа предпочли собраться в самом защищенном месте дворца. Странно только, что не стали больше выставлять щитов ни на одном из трех этажей, которые вели к самому глубокому подземелью Версаля, не имелось барьеров. Мьёльнир, который тоже потянулся вниз, бодро доложил, что не чувствует ловушек или непонятных артефакторных систем. С точки зрения спутника, путь был чист. Несколько мгновений подумав, я бросил быстрый взгляд назад. «Ратибор, мы с тобой идем вниз. Гефир, Найхва, остаетесь тут. В случае, если все пойдет не так, придете на помощь». Золотоволосая моментально подалась вперед, преградив мне дорогу. Свела вместе тонкие брови. «Я могу пригодиться. Помощь. Ты сам видел, сколько у меня силы». Глядя в полыхающие негодованием глаза, я кивнул. «Конечно можешь, если останешься здесь и будешь моей страховкой». В ее взгляде блеснуло непонимание, и я добавил: «Мы могли что-то пропустить, нечто опасное для каждого, кто окажется вплотную к алтарю. В такой ситуации вы с Гефиром будете единственным шансом на спасение, но только если останетесь позади». Секунду та поколебалась, недоверчиво глянула на меня, как будто прикидывая, не могу ли я лгать. Наконец, с неохотой отступила в сторону. Я же устремился вниз по каменным ступеням, слушая бурчание Мьёльнира в голове. Спутнику не понравилась гипотеза о том, что он способен пропустить какую-то угрозу. На самом деле я тоже не видел опасности, но лучше было перестраховаться, потому как слишком уж уверенно себя вели франки. Да, они выставили ту стену, которую я только что разнес в клочья, но помимо этого не организовали никакой защиты. Это было странно. Либо уверены, что не способны меня остановить, либо хотели приманить поближе. На случай, если верен второй вариант, и в рукавец и клоповых отродий припрятан отравленный стилет, которого я пока не замечаю, на Ихве лучше остаться наверху. Ее мощи должно хватить, чтобы обеспечить наше отступление. Какой план, сиятельство? Поинтересовался Ратибор, когда мы миновали первую широкую лестницу с массивными вырубленными из камня ступенями и потертой временем кладкой, по обе стороны. Очень простой. Заходим и предлагаем сдаться, а потом убиваем всех, кто попробует убить нас», — озвучил я немудреную формулировку, которая наверняка понравилась бы Марсу. Кавалергард крутнул правый ус и одобрительно кивнул. «Надежный, как ирландский виски». Я внутренне усмехнулся и продолжил бежать вниз, продолжая присматриваться к врагам. Они так и оставались на месте, а родовой алтарь, хотя и кипел от бурлящей внутри силы, но пока даже не пытался выплеснуть ее наружу. Когда мы добрались до места, все стало чуть понятнее. 16 человек, 5 женщин и 11 мужчин. Один стоял перед алтарем, который был сконструирован в виде престола, стоящего на объемной каменной основе. Остальные выстроились позади, разделившись на 3 неравные группы. Мы с князем притормозили, а Франк, что стоял первым, шагнул вперед, кривя губы в усмешке. «Все-таки явился великий римский бог Меркурий, что пришел из иного мира. Ты постарался, чтобы произвести впечатление, но не думай, что это поможет тебе в реальном бою». Остановившись, я присмотрелся к нему. Мощная кольчуга, которая была настолько сильна, что искажала изображение человека, который за ней укрывался. Надетая корона, служащая артефактом. Еще масса побрякушек, напитанных силой. И само собой, канал связи с алтарем. В целом, ничего нового, все это я видел и по пути сюда. Сложите оружие и сдавайтесь, тогда я гарантирую вам жизнь. Править франками вы уже не будете, но род останется цел. Пару секунд тот пристально смотрел на меня. Потом, к моему удивлению, расхохотался. «Так ты считаешь, что победил? Почему? Только из-за того, что разобрался с парочкой фокусов своего дружка-бога. Вот уж удивил, так удивил. Я и так сразу знал, что они будут бесполезны. Вот это было внезапно. Даже я не стал бы недооценивать мощь, которую заготовил для удара по мне Эшмун. А Франк точно должен был почувствовать объем силы, которая использовалась для атаки. Я на момент задумался, снова присматриваясь к окружающему пространству в поиске сокрытых ловушек. Справа же зазвучал голос Оболенского. «Ты прямо, как красна девица, что уже разделась и в постель залезла, а потом начинает: ну как же так, что обо мне подумают? Проиграл, так проиграл. Тебе сейчас дорогу к жизни дают. Будешь сидеть в замке, любить жену, жрать лягушек, ну или наоборот. Все лучше, чем смерть». Глава рода Деблуа перевел взгляд на князя. «Проиграл, я увидел, как Франк качнул головой. Легендарный воин Российской империи, рубака и выпивоха, перед которым дрожит половина родов Европы, а не понял настолько простой вещи. Вел он себя так, как будто располагал парой божественных легионов, что вот-вот должны были появиться из-за угла и втоптать нас в землю. Но пока я ничего не замечал. Безусловно, у него имелось жреческое пламя Эшмуна и его собственная сила. А еще рядом располагался алтарь, в сердцевину которого заглянуть было практически невозможно. Но я сомневался, что у них там хранится нечто вроде полноценной искры одного из богов, которой Деблуа научились управлять. Будь оно так, давно бы подмяли под себя, как минимум половину Европы, а то и мира. Оболенский бодро усмехнулся и подкрутил усы. «Это какой же именно вещи, что у тебя последние птицы из гнезда разбежались, я приметил. А вот о чем ты еще говоришь, никак в толк не возьму. Даже через мерцающий барьер было хорошо видно, как скривил лицо парижский патриций. Тупые северные варвары. Все, что умеете, выводить людей из себя». Ратибор осуждающе качнул головой, а я увидел картинку от Сандала. Бушующая около Версаля буря чуть успокоилась, а на ее границе обнаружились колонны бронетехники в сопровождении крупных отрядов одаренных, которые вполне предсказуемо пытались пробиться к дворцу. Мгновение, и по воздуху прокатилась мощная шагали и ферреранки по парре-режу, вслед за чем дракон рухнул вниз, обрушивая струю мощного пламени на первую группу техники. Лопнули щиты, обратилась в расплавленный металл броня, обгорелыми костяками рухнули одаренные. На моменте, когда начали детонировать боекомплекты, я ослабил связь, вернув внимание на короля франков. Тот же пока недвижно стоял на месте. Наконец заговорил вновь. «Вы идиоты, и ты Меркурий, и тот божок Эшмун, и даже тот придурок, что представился основателем, который якобы стоял за хранителем и чернокровыми. Не нравился мне его тон, слишком уверенный. Возможно, Оболенский прав, и враг банально тронулся рассудком. Но может статься и так, что у него действительно имелся какой-то сюрприз. Мой меч был в правой руке, искра полыхала, а сила рвалась наружу. но я решил, что будет оптимально дать ему атаковать первым, раскрыть свои возможности, а потом уже ударить в ответ. Конечно, если он не собрался болтать до скончания веков, и почему же мы идиоты? Я постарался добавить в голос саркастических ноток, и судя по исказившемуся лицу Франку, это вполне вышло. Правда, больше он на это никак не отреагировал. Вместо этого вновь заговорил, в этот раз едва ли не лучась от превосходства. Вы все так отчаянно готовитесь к вторжению и ждете его, что не поняли простой истины. Те, кто желают править этим миром, уже здесь, готовы делиться своей силой и наделять властью. Вы ждали армии и кавалерии в сияющих доспехах, а пришли они, маленькие незаметные люди, умеющие грамотно вести переговоры. Мьёльнир ошеломленно пискнул. Ратибор нахмурился. Я же подавил мрачный вздох. Подобный вариант мой разум тоже рассматривал, но не сказать, что всерьез. Куда более вероятным казалось, что он рассчитывал на некие фамильные секреты. Я хотел поинтересоваться, кто именно вышел с ним на связь, но не успел сделать еще одного хода в этой беседе. Противник начал действовать. Полыхнул силой алтарь, сгустились тени в углах, аскетичный и пустой каменный зал, который до того освещался лишь десятком не самых ярких светильников, казалось, вовсе погрузился во мрак. Ударил Деблуа почти моментально, практически в ту же секунду. Нити, что зародились в сгустившихся около стен тенях, выстрелили в нашу сторону, обвили кольчуги, впились в них, рассекая и разрушая структуру. Я отлично чувствовал их воздействие, но не ощущал самого вражеского оружия. Потянулся было силой, но та попросту проходила насквозь, как будто не замечая их. Тогда рубанул мечом, вливая в клинок энергию всех трех компонентов божественной искры. Это сработало, сверкающая сталь рассекла нити, но те моментально встрепенулись и снова ринулись вперед. Справа отчаянно орудовал клинком Ратибор, но у него результат был куда хуже моего, сабля лишь нарушала целостность структуры странного оружия франков. «Не чувствую их», в голосе Мьёльнира слышались нотки паники, а в сознании взревел Сандал, ощутивший страх приятеля. «Я же продолжал работать клинком, вливая силу в энергетический доспех. Впереди тени стянулись к фигурам франков, формируя полупрозрачные дымчатые доспехи, а около алтаря возник огненно-серый воин, в каждой руке которого соткалось по такому же серому хлысту. На момент внутри ворохнулось раздражение на самого себя, которое быстро сменилось гневом. Какие-то порождения бездны решили, что смогут убить меня чужими руками, просто дав этим выродкам воспользоваться своими фокусами. Память ничего не подсказывала, никто из знакомых мне богов не применял силу таким образом. Знания отца на их вы тут тоже помочь не могли, но я видел природу и форму вражеской силы, тени. Огненная плеть Аматерасу разрезала воздух, и серые нити разлетелись в клочья, бессильно опадая на пол. Сверкнуло небольшое солнце, умчавшееся к фигурам напротив. Секунда, и зал залил яркий свет, одновременно с которым зазвучали предсмертные вопли франков. «Тебе это не поможет». Громкий вопль прокатился по комнате, но я уже бросился вперед, на ходу формируя еще два солнца и вкачивая силу Аматерасу в сталь меча. Мы обрушились друг на друга одновременно. Воздух стал тягучим и плотным, как замешанная гончарская глина, а от стен ко мне метнулась серая масса. Я же отправил вперед оба солнца, целясь в короля франков. Не факт, что он выдержал бы удар такой силы, находясь в замкнутом помещении, но потом Катраллей прикрыл страж алтаря. Молнией бросившись вперед, принял всю мощь атаки на себя. Полыхнувший свет заставил даже меня на момент прикрыть глаза. Фигуру конструкта и вовсе спалило, размазав остатки по всему залу. Но он уже собирался вновь, а вот глава Деблуа по-прежнему стоял на своем месте. «Во имя дворца Ренса, умри, жалкий ублюдок!» Он бросился вперед, и меня это вполне устраивало. На близкой дистанции шансы достать его многократно вырастали. А Боленский, смотря на мои действия, тоже пустил в дело пламя. Призрачное и работающее совсем по иному принципу, но вполне эффективное против силы противника. Прийти мне на помощь князь не мог, если меня атаковал глава Деблуа, то на него навалились иные уцелевшие члены рода. Мы бились, кружа посреди каменного зала. Полыхала моя плеть, разрезал воздух серый хлыст франка, казалось, вбирающий в себя свет. Воздух вибрировал от столкновения мечей и выплескивающихся потоков силы. Противник вовсю тянул энергию из алтаря, который франки подвергли изменениям. Теперь он обеспечивал их той же самой мощью, на которой строились чужие техники. Потому, когда в корпус врага врезалось мини-солнце, то энергетический доспех лишь прогнулся, поглощая его энергию. Де Блуа хватало силы, чтобы выдержать прямой удар божественным плетением Аматерасу. Его же меч был на самом деле опасен. Пусть мой барьер тоже был наполнен мощью богини Солнца, но клинок противника был в состоянии его вскрыть. Дважды он касался моей защиты, и оба раза сталь лишь замедляла свое движение. Остановить оружие врага полностью кольчуга была не в состоянии. Страж алтаря все никак не мог собраться вновь. Его фигура то казалась цельной, то снова распадалась на куски. Я хорошо улавливал метаморфозы боковым зрением. Причина была проста: родовой артефакт Де Блуа был открыт, а их защита, после всех внесенных изменений, стала куда слабее прежнего. Потому Мьёльнир раз за разом штурмовал его, пытаясь проникнуть внутрь и разобраться в сути вражеской силы, заодно не давая стражу восстановить форму. Пока не получается, она вроде есть, но ее вроде нет, не понимаю. Голос Мьёльнира звучал озадаченно, но в нем явственно слышались нотки интереса. Живой камень впервые столкнулся с настолько сложной задачей, что не знал, как именно к ней подступиться.